Глава вторая. Сплетница. «Это абсурд!» — кричал Фред Баро, размахивая листом, исписанным мелким почерком Дебуа. «Одни голословные заявления. Готовьте его к допросу. Немедленно!» Эйлин сидела на стуле и спокойно ждала, когда ей дадут ознакомиться с письменными показаниями ее клиента. «Слова трех уважаемых Мьеров, двоих из которых уже нет в живых, против бредней этого психа!» Фред бросил лист на стол и припечатал его рукой. «Закажите ему судебно-психиатрическую экспертизу. Прежде чем дело отправлять на пересмотр, я хочу знать, он вменяемый или нет». «Дебуа сказал, что если я не смогу добиться возобновления расследования до 10 утра завтрашнего дня, будет новая жертва». Снова напомнила Эйлин, хотя, видит Бог, она произнесла эту фразу в течение последнего часа не менее 5 раз. «Сначала экспертиза, а затем я попрошу поднять то дело из архива», — настаивал Баро. «Хотя, подождите». Фред взял телефон и кому-то позвонил. Ответили практически сразу. «Дали, ты смотрел дело о гибели Клэр Дебуа?» — повышенным тоном спросил руководитель. Райли, Хлой и Эйлин переглянулись. «И? Оно в сейфе в твоем кабинете? Какого хрена ты не сдал его в архив? Да, я достану его из твоего сейфа. Да. Нет, не все. Этот мудак заявил, что 5-я жертва — Тильда, а 6-я — Лауме Свен. Идеи есть, что он имеет в виду? Восстановить тебя? Сейчас об этом не может быть и речи. Нет. Так ты скажешь, при чем здесь Тильда и Лауме? Я и без тебя понял, что они проекции 5-й и 6-й жертв. Почему они? Дело посмотреть? Мне что, на допрос тебя вызвать, чтобы ты говорить начал? Хорошо, я вызову». Фред отключил телефон и швырнул его на стол. «Ищите номер 6», — произнесла Эйлин. «Она может быть еще жива». «При всем уважении, принцесса, но я и без вас знаю, что мне делать», — ответил Фред. «Мы закончили. Допрос Дебуа состоится через час». Эйлин даже не шелохнулась. «Я требую, чтобы вы позволили мне ознакомиться с письменными показаниями моего клиента, которые в нарушение протокола сразу были переданы вам без моего ведома», — монотонно проговорила она. «Прошу». Страж схватил со стола лист в файле и передал его Эйлин. Райлих и Лой склонились над ним, вместе читая текст. Эйлин поняла, что Дебуа просто передал содержание их вчерашнего разговора, упомянув имя Габриэль Норомы в одном предложении со словом «морфин». Дальше были обвинения в адрес трех стражей, которые, со слов Дебуа, сфальсифицировали дело, чтобы убить Роджера Дебуа по приказу третьего лица, которого следствию предстояло найти. «Психиатрическая экспертиза», — произнес Баро, как только Эйлин, Райлих и Лой оторвали взгляды от текста. «Я оформлю и подам прошение о пересмотре дела», — ответила Эйлин. «Если не дадите ему ход, завтра тоже кто-то умрет». Она передала лист Лой, встала, забрала сумку и вышла. «Привет», — произнесла Эйлин в телефон, глядя на охранника, который топтался поодаль. «Где ты сейчас?» «Я в пути», — коротко ответил Дали. «Судя по твоему голосу, все прошло не очень?» «Да, мне придется задержаться здесь. Дебуа не отказался от моих услуг и выдвинул новые требования». «Если скажешь, что удивлена, я не поверю». Голос Далия действовал на нее успокаивающе. Он констатировал факт, о котором они оба знали, но не обсуждали ранее. «Что бы ни случилось, я буду с тобой», — произнес Далий. «Я присутствовала во время твоего разговора с Фредом Баро. Дело о смерти Клэр Дебуа. Ты поднял его из архива до того, как тебя отстранили». «Ты дала наводку на Дебуа. Я должен был проверить возможные мотивы и поднял старое дело». «Он требует его пересмотра», — ответила Эйлин. «Сказал, что я заработала отсрочку на сутки для номера 5, но это не спасет номер 6». «Эйлин, остановись, пожалуйста!» Дали повысил тон. «Медленно выдохни и подумай, что ты можешь мне сказать, а о чем лучше промолчать». «В том-то и проблема, что вся игра Дебуа рассчитана на наше взаимное молчание, как противоборствующих сторон». Эйлин перешла на шепот. «Я не хочу быть ответственной за чьи-то жизни, а что делать со своей, имею право решать сама». «Не спеши рубить с плеча. Дебуа намеренно подводит тебя к решению продолжать нарушать адвокатскую тайну». «Да, он делает из меня сплетницу. Знаю много, а сказать ничего не могу». «Эйлин», — прошептал в трубку Далий. «Я попробую связаться с Майклом Критцем. В данный момент он интересует меня как свидетель по делу, которое хочет возобновить мой клиент. И есть одна странность. В Фред Бароб почему-то избегает говорить о том, что один из стражей, участвовавший в расследовании гибели Клэр де Буа, все еще жив и с ним можно связаться. «Откуда ты знаешь, что Майкл Криц вел дело о смерти Клэр де Буа?» — спросил Дали. «Из письменных показаний моего клиента, который просит отправить дело на пересмотр». «Тогда советую поскорее с ним поговорить, пока он загадочным образом не испарился», — ответил Дали. «Думаешь, он может скрыться?» — не поняла его Эйлин. «Я бы на месте Крица уже поднимался на борт самолета, чтобы отсюда свалить». «А вот и источник информации», — принцесса взглянула на брата, который вышел из здания офиса на улицу. «Я перезвоню». «Будь осторожна, пожалуйста». «Буду». Эйлин отключила вызов и спрятала телефон. Следом за Райлихом на улицу вышла Лой. Она остановилась и посмотрела на Эйлин. Райлих застыл между сестрой и женой. «Ты знала, что сделали твои родители?» — громко спросила Эйлин у Лой. Та опустила глаза. «Правда вылезет наружу», — произнесла Эйлин. «Предупреди Дамьена, что скоро его вызовут для дачи показаний. Райлих», — она перевела взгляд на брата, — «свяжись с Майклом Крицем и попроси его перезвонить своей дочери». Райлих, не мигая, смотрел на сестру. Она подошла к нему. «Ты ведь знаешь, кто его дочь, не так ли?» Брат молчал. «И ты знаешь, кто его дочь?» Она перевела взгляд на Лой. «Да, и еще кое-что». Эйлин снова взглянула на брата. «Я отстраняю вас обоих от дела Андрея де Буа. Благодарю за помощь, но больше она мне не требуется». «Одна ты не справишься», — произнес Райлих. «На это я и рассчитываю». Эйлин обогнула брата с Лой и вернулась в здание. «Что она делает?» Лой напряженно смотрела на Райлиха. «Проигрывает дело». Он взял ее за руку и повел к машине. «Откуда она все узнала о Майкле?» «Понятия не имею», — покачала головой Лой. «В любом случае нужно поговорить с Фейере и поставить его в известность». «Сначала я поговорю с Майклом». Райлих открыл дверь машины перед Лой. «Про мою мать?» «Лой, твои братья не дураки. Они поймут, что ты давно раскрыла мне этот секрет». «Но если зайдет речь...» «Хорошо, я сделаю вид, что не знал об этой истории», — согласился Райлих. «Спасибо», — она с облегчением выдохнула. «Мы ведь одна команда», — он поцеловал ее в щеку. «Я, ты и твоя большая семья». «Норамы не войдут в состав сообщества при твоем правлении», — прошептала Лой. «Можешь даже не мечтать». «Черт», — пробурчал Райлих. «Но попытаться стоило». Супруга улыбнулась. «Так-то лучше». Он нежно провел губами по ее щеке и поцеловал. «Все будет хорошо». «Надеюсь», — вздохнула Лой. «В этом городе есть Мьер и Гей, с которыми ты не спал?» — спросила Тильда, провожая взглядом официанта. «Как поняла?» — Бита начал складывать из бумажной салфетки лебедя. «Высокий, подтянутый, ухоженный, симпатичный и так мило улыбается тебе», — объяснила Тильда. «Если думаешь, что я спал со всеми, кто мне улыбается...» Мьер изобразил на лице разочарование. «Я сказала мило». «Ну, это все меняет». Он засмеялся и оставил бумажного лебедя на краю стола. «До Тирия я вел разгульный образ жизни, и это для него не секрет. Никогда не думала, что связь может распространяться и на однополые пары». Официант принес два кофе и снова мило улыбнулся Бите. Тильда взглянула на часы. «Ну и где же эта Мьерка?» «Ждем еще 15 минут и уходим», — прокомментировал Бита. Через 10 минут в кафе вошла молодая девушка и начала старательно осматривать посетителей. Заметив столик, на котором стоял бумажный лебедь, она направилась к нему. «Вы не говорили, что будете не одни?» Она присела рядом с Тильдой. «У моей подруги большой опыт в таких сомнительных делах», — ответил Бита. «У меня немного времени». Девушка сняла темные очки и спрятала их в сумочку. «У нас тоже», — кивнула Тильда. «Скажите, где вы сейчас работаете?» «Это неважно», — она скользила взглядом по посетителям кафе. «В каком возрасте вас завербовали?» Девушка повернулась к Тильде лицом, но ничего не ответила. «В 18 лет?» — предположила Тильда. «В 16? Сейчас вам 23, но вы выглядите старше, хоть и очень ухожены». «Предложили в 16, работать начала в 17». «Вы были знакомы с Микитой Ион и Оливией Синерс?» Бита наклонился вперед, задавая этот вопрос. «Они плохо кончили, не выдержали напряженного трудового графика». «А что скажете о Сюзанне Виен?» Тильда отодвинула от себя кружку с недопитым кофе. «Сюзанна никогда не употребляла». Девушка снова отвернулась, продолжая изучать посетителей. «Эмилия Ларк?» «Сотрудница по подбору персонала, той еще сукой была», — «У вас есть куратор из Кольда?» Тильда села в полоборота к девушке. «Они у всех есть». «Значит, их много?» «Не один, это точно». «А у Сюзанны Виен и Эмилии Ларк куратор был один?» «Я не знаю. Мы вообще о Кольде мало что знаем. Есть они, есть мы. Назначенный куратор редко встречается с нами лично. В основном работаем через посредника Югалы». «Имя посредника?» «Энди Рикс, управляющий его клубом. Он составляет расписание на каждую неделю». «А Пит Новак чем занимается?» Бита взглянул на Тильду. «Пит и мелкая сошка. В основном он нас стерёг, чтобы от клиентов не удрали. После того, как Югала его наказал за то, что Пити деньги из кассы подворовывал, этот хорёк стал крутиться среди людей. Брайан Югала сам сдал Пити стражам». Тильда не скрывала удивления. «Я не говорила, что его сдал Брайан», — заметила Мьерка. Бита и Тильда переглянулись. «Ричард Югала?» — уточнила Тильда. «Да, глава нашего клана слил стражам на него компромат. Говорю же, Пити работал на него, а потом стал девочкам левак предлагать. Год продержался, но его кто-то Ричарду Югале сдал, и тот его наказал». «Ты сказала, что сейчас Пити среди людей крутится», — заметила Тильда. «Он на них работает?» «Не знаю, может, он всё ещё на Югалу подрабатывает или на Кольт, но я часто видела его в клубах для людей, куда меня приглашали». «И как эта система работает?» — спросил Бита. «Как всё происходит?» Девушка начала перебирать пальцами в воздухе, явно размышляя, стоит отвечать или нет. «На волю выбраться хотите?» Тильда внимательно смотрела на неё. Пальцы девушки замерли. «Мы лавочку прикроем, но нужно знать, кто там повязан и какие у каждого функции». «Они не всем предлагают эту работу», — ответила Мьерка. «В приюте воспитатели к нам присматривались, знали, кто и чем занимается. Потом директор приюта нас к себе в кабинет вызывала. Рассказывала о новой работе, блестящих возможностях, о том, сколько денег можно получить, если слушать, что говорят. В основном на этот разговор попадали те, кто уже попробовал первый секс». «В основном?» — Бита взглянул на Тильду. «Да, но были и те, кто ничего ещё не пробовал. Тихие такие, забитые. Этих жизнь быстро ломала, особенно мальчиков». «Мальчиков?» — упавшим голосом спросил Бита. «А ты думаешь, в этой системе только девочки работают?» Она показала два ряда отбеленных зубов. «Но ведь не все из воспитанников шли этим путём», — предположила Тильда. «Были те, кто сбегали и не возвращались, но в основном все соглашались. Работу ведь разную предлагали. Кого-то в охранники брали, кого-то коктейли в барах разносить, кого-то новых сотрудников подыскивать, а кого-то, как меня, обслуживать», — произнесла она. «На наркотики всех подсаживают?» — Тильда покосилась на Биту. «Нет, если видели, что туго... работа идёт. Тогда предлагали бесплатно расслабляться». «Вам тоже?» «Мне?» — она улыбнулась. «Руки трясутся», — заметила Тильда. «И сегодня пасмурно, а вы в тёмных очках. Свет глаза режет». Девушка молчала. «Итак, вас вызвали к директору и предложили какую-то хорошую работу», — продолжила говорить Тильда. «Вы согласились. Что было дальше?» «Приехал Мьер из клуба Югалы и пригласил меня и тех, кого директор отобрала, принять участие в благотворительном вечере. Говорил, что там нам кино покажут, подарки раздадут, вкусно накормят и немного расскажут о работе». «И вы согласились», — предположила Тильда. «Подарки, вкусно накормят, кино покажут». На лице Мьерки появилась гримаса отвращения. «Конечно, мы считали, что нам очень повезло». «И директор приюта вас отпустила?» «Да, с ней всё было согласовано. Нас посадили в микроавтобус и повезли куда-то за город. Там охраняемая территория, отель вроде. Всё так красиво, везде охрана. Проводили нас в зал. Шведский стол, всякие вкусности и напитки. После третьего бокала сока я поняла, что со мной что-то не то». «Опьянели?» — Тильда нахмурилась. «Нет, мир вокруг стал более ярким, насыщенным. Как будто фильтр чёрно-белый с него сняли. И было так хорошо в нём, так весело. Такое от таблеток бывает, но это я уже потом узнала. В общем, всем нам было весело. Затем нас завели в зал, усадили на стулья в разных рядах, выключили свет и начали показывать кино. Порно. Мы сначала подумали, что это какой-то розыгрыш, но охранники стояли и смотрели это вместе с нами. Стало ещё веселее. Потом в зал вошли другие мьеры. Стали рассаживаться вокруг нас на свободные места. Ко мне тоже один подсел. Начал мои коленки гладить. Потом ноги мне раздвинул и туда полез. А мне всё смешно было. Потом взял меня за руку и увёл из зала в какую-то комнату. Я не помню, когда отключилась. Разбудил охранник. Попросил привести себя в порядок и одеться. Я всё сделала. Нас снова собрали в зале на завтрак. Шведский стол. И вот стоим мы с тарелками. Все молчат. Никому уже не весело. Пришел Мьер какой-то и начал по очереди нас вызывать. Те, кто ушли, назад не возвращались. Настал и мой черед. Меня проводили в тот зал, где мы кино смотрели. Усадили на стул и включили запись на весь экран, как я и два каких-то Мьера развлекаемся. Потом объяснили, что к чему. И спросили, не хочу ли я, чтобы эту запись все в приюте увидели. Конечно, я ответила, что не хочу. Тогда они достали конверт и вручили его мне. Подарок. Я таких денег отродясь не видела. Сказали, что могу их потратить на что захочу. И директор мне ничего не сделает. Наоборот, если буду себя хорошо вести, смогу из приюта, когда вздумается, линять. Главное, воспитателей предупреждать и утром возвращаться. Затем они проводили меня к выходу через другой ход и усадили в микроавтобус. Там сидели те, кого вызвали раньше меня. И все с конвертами. Она замолчала. «Что было дальше?» — спросила Тильда. «Подождали остальных и вернулись в приют. Как и обещали эти Мьеры, нас никто не трогал. Делали, что хотели. Через неделю меня вызвали к директору. В кабинете уже стоял человек». «Человек?» — переспросила Тильда. «Да, человек, а не Мьер. Мужчина средних лет. Директор представила его мне как Гютера. Гютер спросил, не хочу ли я во благо всем Мьерам послужить. Работа высокооплачиваемая. Буду хорошо жить, но есть условия. Надо знать, когда молчать, когда говорить, а когда просто слушать и запоминать. Я согласилась. Тогда Гютер спросил, что я помню о том вечере, который был неделю назад. Я соврала. При директоре ничего не собиралась рассказывать. Сказала, что нас привезли в отель, была куча всякой еды и соки, потом показали кино, комедию. Потом мы спать пошли, а поутру нас пригласили на завтрак, раздали подарки и увезли. Гютер спросил, что мне подарили. Я сказала, что конфеты и подарочный сертификат на покупки в магазине. Гютер рассмеялся, подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Умная девочка, далеко пойдешь». На следующий день после этого разговора приехал Мьер, представился рикошетом. Он выдал мне мобильный телефон и оставил свой номер. Сказал, что сам наберет, и трубку снять в моих же интересах. Позвонил через неделю. Сказал, что вечером за мной заедет. Приехал на машине и отвез в отель, завел в номер. Там всякие платья были дорогие, туфли, украшения, сумки, косметика. В общем, все. Пришла Мьерка, накрасила меня и выбрала мне наряд. «Потом сама научишься», — сказала напоследок и ушла. Вернулся Мьер, с которым я приехала. Он отвез меня в город на какую-то вечеринку закрытую. Показал мне Мьера, к которому я должна была подойти и представиться как Лолита. Я подошла, представилась. Он меня с головы до пят похотливым взглядом осмотрел и спросил: «У тебя сладкий ротик, Лолита?» Я ответила, что не знаю. «Сейчас проверим», — ответил он, взял меня за руку и отвел в туалет. Завел в кабинку, сам сел на унитаз и штаны спустил. Я начала плакать, а он мне говорит: «Ну что же ты, цветочек, на коленке становись и начинай работать. Или хочешь, чтобы я на тебя пожаловался?» Я отработала. Он встал, штаны застегнул и деньги мне в руку вложил. Сладкому ротику на конфетки. «Ты знаешь, кто это был?» — прищурилась Тильда. «Да, потом узнала. Трен Аласки, любитель орала и оргий. Владеет сетью гостиниц в пригороде и давно сотрудничает с Югалой и Кольдом». «Ты с ним больше не встречалась?» — уточнила Тильда. «Конечно, встречалась», — хмыкнула Мьерка. «Он постоянный клиент». «Сюзанна Виен работала с ним?» — спросила Тильда. «Не знаю, но не исключаю, что она тоже обслуживала его». «Что было после того, как этот Трен Аласки тебе чаевые оставил?» — задал вопрос Бита. «Я ушла. Меня снова привезли в отель. Я переоделась, мне вручили конверт и вернули в приют». «Много денег заплатили?» — поинтересовалась Тильда. «Как в первый раз, 2000 фунтов. Я потом поняла, что это фиксированная ставка за выезд к Мьерам. Год я так работала. Раз в неделю, иногда раз в 2 недели, мне звонил рикошет. За это время я приоделась, денег собрала. Потом настало время из приюта уходить. Рикошет мне предложил переехать в хорошую квартиру. Все расходы за счет клуба Югалы. Квартира шикарная. Свой гардероб, 2 ванных, вся новомодная техника. Служба уборки приходила через день. Продукты привозили 2 раза в неделю. И раз в неделю звонил мой рабочий телефон. Я стала готовиться к выездам сама. Сама приезжала и возвращалась. Потом они вообще просто звонили и присылали фотографию того, к кому я должна подойти. Потом сказали, что я должна клиентов к себе приводить. Так и жила 3 года, наверное. Ну, а затем объявился куратор из Кольда». «Это был Гютер?» Тильда снова взглянула на Биту. «Да, он самый. Заехал ко мне в гости и объяснил, что есть особенное задание. Я должна поехать на вечеринку людей и просто слушать, что они говорят. А потом рассказать обо всем ему. Плевое дело, подумала я. И зря. Вечеринка была в какой-то квартире. 3 мужчин-людей, 1 женщина-человек и я. Женщину ту раздели первой и начали с нее, а потом и мой черед настал». Мьерка произносила это монотонно, словно читала текст по бумажке. Но ее руки стали дрожать сильнее. Тильда смотрела на эти руки, на сцепленные в замок пальцы, и понимала, что счастливого финала у истории этой Мьерки не будет. Даже если всю поганую шайку прикроют, она останется жертвой их деяний на всю жизнь. «Куратор пришел на следующий день. Хотел знать подробности», — продолжала Лолита. «Его очень интересовало, кто из этих троих уделил мне больше всего внимания. О чем эти люди разговаривали, что пили, как с ними вела себя другая девушка, понравилась ли она им. Я поняла, что такие же вопросы он задал и ей в отношении меня. И мы с ней вроде как в одной упряжке. Так и вышло», — пожала плечами Лолита. Гютер оставил конверт с 5000 и ушел. Заказы от Мьеров продолжали поступать раз в неделю, от Кольда — раз в месяц. Часто я работала в паре с той девушкой-человеком. Все называли ее Афродитой. Лолита и Афродита, — улыбнулась она. Иногда я работала одна. У меня появились постоянные клиенты среди людей. Они приглашали меня побыть с ними наедине. И чаще всего на таких встречах любили рассказывать о себе и своих делах. Им нужно было выговориться, а я внимательно слушала. Какие у них в жизни проблемы, с кем неприятности, с кем бизнес ведут, кого кинули, кто кинул их, что планируют делать, даже где свои сбережения хранят. Они рассказывали все, как будто я их личный психоаналитик. Я слушала и докладывала Гютеру. Потом Гютер выдал мне особенный телефон, который я должна была всегда носить с собой на такие встречи. Телефон нужно было оставлять рядом с их телефонами. Срыв у меня случился год назад. Не смогла выйти на работу. Не смогла, и все. Ко мне приехали Гютер и Рикошет. Привезли Кокс. Стало легче. Я поехала и отработала. Потом Кокса начало не хватать. Тогда Рикошет привез героин. Помогло. Мы все, бывшие сиротки, общаемся между собой. Кого на вечеринке встретишь, кого на вызове у людей. Знаем, кто чем живет, знаем, кто на работу не вышел и почему. «Вы видели Сюзанну Виен на вызовах у людей?» — спросила Тильда. «Да, раза три, может, больше. Сюзанну в бизнес привела эта сука Эмилия Ларк, гореть ей в аду». «Вы были знакомы с Эмилией Ларк?» — уточнил Бита. «Лично нет, мне о ней только рассказывали. Она в спортивных клубах и барах девочек находила. Главное, чтобы были молодыми и привлекательными. Заговаривала с ними, заводила дружбу. Потом фильтровала, кто сможет работать, а кто нет. Тем, кто подходил, давала пригласительный на какую-нибудь закрытую вечеринку. Если девочка с вечеринки уходила с кавалером, она попадала в список. Ларк давала новый пригласительный на другую вечеринку. А вот там уже с этими девочками знакомился кто-нибудь из Мьеров Югалы. Предлагал поучаствовать в импровизированном шоу за хорошие деньги. Если Мьерка соглашалась, ее увозили на шоу. Там записывали компромат и давали денег. Все как в приюте. Хочешь, чтобы никто не узнал? А хочешь хорошо жить и зарабатывать? Конечно, они соглашались. Эмилия Ларк подбирала персонал среди Мьерок из клана Норома. Но есть те, кто работают и в клане Инри, и в сообществе. Таких Эмилий на самом деле много. «Имена назовешь?» — спросил Бита. «Посмотрим, что вы сможете сделать с тем, что я вам уже рассказала». «Ты когда-нибудь работала с Андреа де Боа?» — сделала вброс Тильда. «О!» — Лолита усмехнулась. «Он часто организовывал закрытые вечеринки для Мьеров. Поговаривали, что и для людей тоже. Но де Боа прославился не этим». «А чем тогда?» «Он обычно выбирал себе в спутнице одну из Мьерок и запрещал ей, пока она встречается с ним, работать. Он называл своих любовниц фаворитками и очень хорошо оплачивал их верность. Менял их редко, 1-2 раза в год. Более того, когда де Боа посещал оргии, то всегда приходил со своей партнершей. За это его не любили. Он нарушал правила, не позволяя никому из участников прикасаться к его фаворитке. «Я здесь король разврата и делаю, что хочу». У него и кличка соответствующая была — Король. «Он действительно был королем разврата?» — переспросила Тильда. «Он любитель минета и никогда не сдерживается, если вы понимаете, о чем я говорю». Лолита опустила глаза. «Понимаем», — кивнул Бита. «Вкупе с этой особенностью, о которой он любил рассказывать, де Боа часто организовывал вечеринки, я уже упоминала об этом». «Но лично ты с ним дел никогда не имела», — уточнила Тильда. «Нет». «А Сюзанна Виен?» «Насколько я помню», — Лолита задумалась. «Нет». «Имена фавориток де Боа можешь назвать?» — спросила Тильда. «Я не стану этого делать», — покачала та головой. «Ладно», — кивнула Тильда. «Что еще ты можешь рассказать о Сюзанне Виен?» «Ничего особенного. Работала, как все. Не употребляла». «Возможно, у нее был какой-нибудь постоянный клиент?» — поинтересовался Бита. «Или назойливый поклонник?» Лолита задумалась. Если и был, то я об этом ничего не знаю. Тебе знакомо имя Розалинда Паркс?» Тильда внимательно смотрела на Лолиту. «Розалинда Паркс?» – задумчиво повторила та. «Где-то я слышала это имя». «Мьерка, которая угрожала Брайану Югали и Питу Новаку в клубе. Ее застрелили». «Ах, да!» – закивала Лолита. «Темная история. Кто-то из девочек шепнул мне, что Брайан и Питти ее по кругу пустили, после чего она решила с ними сама разобраться». «То есть Розалинда Паркс не была одной из вас?» – Тильда прищурилась. «Если она и работала на Ричарда Югалу, то со мной не пересекалась». «А что ты знаешь о Брайане Югале?» Тильда взяла кружку и допила остывший кофе. «О!» — Лолита многообещающе улыбнулась. «Брайан — любитель экзотики. К нему не все из нас попадают. Знаю, что Афродита была у него, она мне сама об этом рассказывала. Я тоже к Брайану пару раз ездила, но меня он не бил». «А кого бил?» — Тильда смотрела на Лолиту. «Много кого бил», — ответила та. «Но не меня». «Как думаешь, почему?» «Наверное, потому что я работаю напрямую с Гютером». «То есть не все из девочек сотрудничают с Кольдом?» — уточнила Тильда. «Не все из них знают, что имеют дело с Кольдом. Они считают, что главный — Ричард Югала, которого часто замещает его сынок». «Как думаешь?» — Тильда наклонилась к Лолите. «Почему эта система так долго существует, и о ней до сих пор мало кто знает?» «Все осведомлены, что клуб Ричарда Югалы — это бордель, который работает с разрешения Кольда. Все знают, что Брайан Югала сам ничего не решает и действует по указке своего отца. Все также знают, что Брайан Югала избивает девочек, но ни один из стражей до сих пор не пришел с вопросами ни к Ричарду, ни к Брайану». «Потому что никто на девочек официально не заявлял», — пояснила Тильда. «А служба стражи умеет работать только по письменным заявлениям?» Тильда опустила глаза, не зная, что ответить. «И я о том же». Лолита достала темные очки из сумочки и надела их. «Пока Кольду нужны югалы, эти паскуды будут делать все, что захотят. И никто их не тронет, потому что никто не сможет защитить Мьеров от Кольда». Девушка встала, достала из кармана флешку и передала ее Тильде. «Здесь подборка всяких видео из моей квартиры. Там же есть Гютер и Рикошет. Все, что я вам сказала, могу повторить в суде, но вряд ли этот суд когда-нибудь состоится». «Почему вы сделали признание и передали видео нам?» Бита тоже встал. «Потому что вы первые, кто стал задавать вопросы», — ответила она и ушла. Бита буквально рухнул на стул. Тильда проводила взглядом Мьерку, достала телефон, остановила запись и набрала Тирия. «Девушка в темных очках только что вышла из кафе». «Вижу», — ответил Тирий. «Сажусь на хвост». «Давай». Тильда спрятала телефон в карман. «Все записала?» — спросил Бита. «Да». «Тогда поехали смотреть кино?» Тильда замолчала и откинулась на спинку диванчика, всем своим видом демонстрируя недовольство. Дали и Мортон подошли к их столику. Мортон присел рядом с Тильдой, а Битта вынужден был подвинуться и уступить место Далию. «Привет!» — Дали пожал руку Бите. «Давно не виделись, Зиммер». «Зачем ты ему сообщил?» — прошипела Тильда, глядя на Мортона. «Я же просила!» «Я ничего ему не сообщал», — ответил тот. «Он сам проследил за нами от твоего дома». «Ты потеряла бдительность?» — Дали повернулся лицом к Тильде. «На тебя не похоже». «Пропусти меня, я хочу выйти». Тильда попыталась встать и перелезть через колени Мортона. «И давно у тебя рука работает?» — спросил Дали. Сестра замерла в неудобной позе. «Это экзопротез, и он уже устарел». «Трость тебе тоже больше не нужна?» Брат постучал пальцами по столу. Тильда вспомнила, что оставила трость дома, и медленно выдохнула. Она снова попыталась перелезть через Мортона, но у нее не получилось. «Успокойся». Мортон обвил руками ее талию и усадил к себе на колени. «Оставь меня в покое!» Мьерка попыталась вырваться из его объятий. «Тише», — попросил Норома. «Не нужно сцены истерик». «Ты...» — Дали указал на Биту. «Едешь к своему другу, который пасет вашего осведомителя. А мы с вами», — он указал на Мортона и Тильду. «Едем домой к Тильде, там и поговорим». Бита вопросительно глянул на Тильду, и она утвердительно кивнула. «Как скажешь, милая», — произнес он и улыбнулся.